А вечером был бал, и царь с супругой преспокойно танцевали на нем, и, как говорится, даже в ус не дули. Но, может быть, с точки зрения русских, это достаточная цена за их жизни? А по-вашему, грядущие поколения смогут сказать про нас с вами, что мы ценили свои жизни дороже? Заложив руки за спину, Карл зашагал по комнате, мысленно спрашивая себя, когда же, наконец, кончится это страшное нервное напряжение и выдержит ли он, если оно продлится еще хоть 5 минут. В памяти его странным образом ожила давно забытая картина. Когда во время своего первого заключения он шел на допрос, из комнаты следователя вышел юноша и упал в припадке истерии на пол. Один из жандармов сказал другому: «Видно, генерал проводит сегодня перекрестный допрос». Тогда Карл с тревогой спросил себя, не может ли и он настолько потерять самообладание. Сейчас его это, к счастью, не страшит. Он был достаточно вышкален. В голосе Оливии послышались жесткие ноты. «Раз вы собираетесь уехать навсегда, значит, мы больше не увидимся?» «Вполне возможно. Тогда, прежде чем оставить меня совсем одну, скажите мне хоть раз в жизни всю правду. Лично вы удовлетворены тем, что получили за ваш пенс?» Карл резко повернулся к ней, губы его совсем побелели. «Может быть, то, что я получил, не блещет великолепием и новизной, и не стоит той цены, которую я заплатил, но из всего, что я мог получить, это самое лучшее. И если бы вы поговорили с теми мужиками, они бы вам сказали, что колбаса даже не свежая для них роскошь, которую они видят далеко не каждый день». Теперь побледнела Оливия. «Понимаю», — глухо произнесла она, с трудом переводя дыхание. У Карла было такое чувство, словно сорвали покров с потаеннейших уголков его души. Он тут же ушел с головой в свою статистику. Никто не имеет права обнажать его душу, даже любимая. «Так значит, за последние 3 года смертность в Лодзи...» Оливия снимала чайник с огня. «Статистика смертности в Лодзи в моих вчерашних выписках. Сейчас разолью чай и достану их». На следующий день они были все время на людях, а к вечеру приехал мистер Лэттон и уговорил Оливию провести конец недели в Хатбридже. Приехав в понедельник в Лондон, она сразу направилась в издательство за очередным заданием на день. Помощник редактора Марцинкевич встретил ее с озабоченным видом. Однако он ничего не сказал, и поскольку в комнате были посторонние, Оливия ограничилась вопросом: «Доктор Славинский здесь?» «Ему пришлось выехать по делу за границу. Он оставил список литературы, которую вам надо просмотреть, и просил передать, что вернется через 2 недели». Карлу не раз приходилось неожиданно уезжать, и Оливия, считавшая эти внезапные поездки неотъемлемой частью его работы, ничего не сказала и приступила к делу. Расстроенный вид помощника редактора она объяснила тем, что отъезд Карла был вызван дурными новостями. «Наверное, его послали во Францию или Швейцарию уладить что-нибудь», — подумала она. Когда через 10 дней Оливия принесла в издательство законченную работу, она застала там Марцинкевича и одного партийного товарища, недавно присланного в Лондон. Марцинкевич читал вслух какое-то письмо. «А я собирался послать за вами, мисс Лэттон. Пришло письмо от доктора Славинского. Для вас есть кое-какие поручения. Он скоро вернется?» «Боюсь, что нет. Он ранен». «Ранен?» «Да. Ему пришлось отправиться на русскую территорию, разумеется, замаскировавшись. Когда он возвращался в Австрию, русские пограничные патрули стреляли в него и ранили. Ему все-таки удалось уйти от них, но он был вынужден слечь и не может выехать». «Славинский переходил границу ночью с контрабандистом?» «Да, один из местных евреев провел его за плату». «А теперь Славинский в Австрии?» «В Галиции, в Бродах. Я прочту вам, что он пишет». «Все улажено. Нет, не то, здесь о делах. Вот, нашел. Патруль заметил нас, когда мы уже вступили на австрийскую землю и открыли огонь. В меня угодили только один раз, но пуля раздробила правую берцовую кость.